Глава 7. Цицилия размышляет. Миссис Стефан Делисон сидела в своем будуаре перед старинным дубовым письменным столом. Она пересматривала полученную корреспонденцию. Были здесь письма на хорошей бумаге, начинающиеся словами «Дорогая Цицилия» или «Просьба миссис Талент Смольпис». Был тут ряд пригласительных билетов с наименованием театров, картинных галерей, концертов. Наконец, имелись письма, написанные на бумаге не очень высокого качества, начинающиеся с обращения «Дорогой друг» и подписанные каким-нибудь хорошо знакомым именем «Вессекс». Так что не могло возникнуть и тени подозрений, что их отношения являются предосудительными. Перед ней лежали также листы ее собственной почтовой бумаги со штампом 76 Old Square, Кенсингтон, и две маленькие книжки. Одна была переплетена в мраморную бумагу, и на ней виднелась надпись «Прошу обращаться аккуратно», а на другой, переплетенной в кожу, было оттиснуто только одно слово — «Приглашение». На Цицилии была надета блузка из персидского шелка зеленого цвета. Рукава застегивались около кисти серебряными пуговицами в форме розочек. Брови ее слегка двигались, словно она сама удивлялась, о каких разнообразных вещах ей приходилось думать. Каждое утро сидела она таким образом и вписывала свои соображения либо в ту, либо в другую книжку. Только благодаря этой трудной работе могла она правильно вести свою собственную жизнь и жизнь мужа и дочери. Для того, чтобы все шло как следует, она сидела над своими записями ежедневно, чуть не до головной боли. У нее и у ее мужа было так много интересных знакомых и дружеских связей, что правильно распределить между всеми внимание и время оказывалось делом нелегким. А кроме того, при всех своих передовых устремлениях она считала своим долгом сохранять свою женственность. Иногда она с завистью думала о той заманчивой независимости, которой наслаждалась Бьянка. Зависть эта была скорее инстинктивная. Она ее почти не осознавала, да и то эта зависть охватывала ее далеко не часто. В сущности, Цицилия была существом, для которого Стефан и его удобства играли первенствующую роль. Она даже огорчалась, что эта зависть может доставлять новый материал для размышлений. Впрочем, огорчалась не слишком, пожалуй, не больше, чем персидский котенок, играющий у нее на коленях. Котенок часами старался поймать свой хвост. Между глазами у него была полоска, а на щеках виднелись два маленьких пятнышка. Наконец, она решила, на чем ей следует остановиться. От некоторых концертов придется отказаться. Нужно уплатить взнос в лигу по борьбе с консервированным молоком. Следует принять приглашение посмотреть, как человек будет падать из аэростата. На этом она прекратила свои размышления, затем окунула свое перо в чернила и написала следующее. «Миссис Стефан Делисон очень просит прислать на дом без всякой переделки купленное ею вчера платье. Миссис Рози и Торн, Хай-стрит, Кенсингтон». Она позвонила и при этом подумала. Для этой бедняжки миссис Гукс будет, по крайней мере, работа. Правда, я уверена, что она перешьет хуже, чем Рози и Торн. «Не попросите ли вы ко мне, миссис Гукс?» «Ах да, это вы, миссис Гукс. Входите». Портниха остановилась посредине комнаты, опустив усталые руки. В ее больших карих глазах застыло одно безграничное терпение. Она была загадочным существом. Ее присутствие всегда вызывало в Цицилии какое-то раздражение, словно она внезапно встретила такое существо, каким могла стать и она, не помешая этому разные жизненные случайности. Она столь же ясно сознавала, что должна ей симпатизировать, сколь боялась показать, что между ними нет никаких преград. Ее голос почти дрожал. «Как ваши дела с занавесками, миссис Гукс?» «Подвигаются. Благодарю вас, мадам. Завтра я вам дам другую работу. Мне надо перешить платье. Сможете вы прийти ко мне? Ваш ребенок здоров?» «Да, благодарю вас, мадам». Наступило молчание. «Нехорошо говорить о ее домашних делах», — подумала Цицилия и сейчас же мысленно добавила. «Конечно, не потому, что мне все равно. Но молчание действовало ей на нервы, и она поспешила заговорить. «Что же, ваш муж лучше себя ведет?» Ответа не было. Цицилия заметила, как по щеке миссис Гукс медленно скатилась слеза. «О, бедная!» — подумала она. «Как мне ее жалко!» Миссис Гукс зашептала. «Он ужасно ведет себя, мадам. Я хотела с вами поговорить. Это началось с того самого времени, как в моей комнате поселилась эта девица. Лицо ее стало суровым. Мне кажется, что он только и делает, что не обращает на меня внимания». Сердце Цицилии как-то радостно дрогнуло. Это случается почти всегда, когда человек слышит о любовной драме других, хотя бы она и была мучительной. «Вы говорите о маленькой натурщице?» Портниха ответила взволнованным голосом. «Я ее вовсе не укоряю, но она словно околдовала его. Вот что она сделала. Он только и может делать, что говорить с ней и слоняться около ее комнаты. Это-то меня так и смущало в прошлый раз, когда я вас видела. И вчера днем, когда пришел мистер Хиллари, он опять нес эту чепуху. И он ударил меня. И...» Больше она была не в силах говорить членораздельно. А так как плакать в присутствии хозяев считалось неприличным, она старалась подавить свои рыдания, что, впрочем, ей не удавалось. Упоминание о Хиллари разрушило приятное настроение Цицилии. Она почувствовала любопытство, боязнь и обиду. «Я вас не совсем понимаю», — сказала она. Портниха закалывала на ней платье. «Конечно, я тут совсем ни при чем. Что я могу поделать, если он так говорит, мадам? Мне вовсе не по сердцу повторять те подлые вещи, что он болтает о мистере Хиллари. Мне думается, что он совсем теряет рассудок, когда дело доходит до этой девицы». Она произнесла последние два слова злобно. Цицилия чуть-чуть не сказала: «Достаточно, я больше не хочу ничего слушать». Но с одной стороны любопытство, а с другой какая-то боязнь заставили ее продолжать разговор. «Я не понимаю. Вы полагаете, что он намекал, будто мистер Хиллари имеет какое-то отношение к этой самой... к этой особе?» И она подумала: «Надо это решительно прекратить». Портниха старалась владеть собою, но от этих усилий все лицо ее искривилось. «Я же говорю вам, что он подлец, раз он говорит такие вещи. Мистер Хиллари такой хороший джентльмен. Что ему, мы ему-то до этого за дело? У него есть своя жена и дети. Я видела его на улице. Я следила, как он болтался около дома миссис Хиллари, когда я там работала. Видела, как он дожидался этой девицы и потом провожал ее домой». Силы ей опять изменили. Она молча глотала слезы. Цицилия подумала: «Следует сказать Стефану, этот человек просто опасен». Ее сердце, всегда такое уверенное и спокойное, сжалось. Уже раньше томили ее неопределенные опасения, которые теперь оформились. Ей казалось, что только теперь перед ее семьей предстала жизнь во всей своей страшной наготе. Миссис Гукс, которую она не в силах была прервать, продолжала: «Я и говорю ему: о чем ты думаешь? И это после того, как миссис Хиллари была со мной так добра. Но когда он пьян, он точно сумасшедший. Он говорит, что пойдет к миссис Хиллари». «К моей сестре? Это зачем? Что за грубиян?» На дрожащем красном лице портнихи отразилась обида. Она оскорбилась, когда другая женщина назвала ее мужа грубияном. Вообще, этот разговор значительно изменил отношение этих женщин друг к другу, как будто каждая теперь узнала, в какой мере она может рассчитывать на участие и доверие со стороны другой. Жизнь словно сразу разорвала перед ними завесу тумана, и они увидели, что стояли на противоположных берегах глубокого рва. Судя по выражению глаз миссис Гукс, она давно уже постигла, что ей не следует отвечать из страха потерять ту пядь земли, на которой она стояла. Глаза Цицилии были холодными и слегка настороженными. «Я ей сочувствую», — говорил ее взгляд. «Да, я ей сочувствую, но, пожалуйста, не воображайте, что вы сохраните мое сочувствие и тогда, когда ваши дела затрагивают честь моей семьи». Больше всего она думала о том, чтобы избавиться теперь от присутствия этой женщины, которая предала себя, показав, что таилась за ее глупым, упрямым терпением. Это была не бесчувственность, но естественная реакция вследствие того, что она была встревожена. Цицилия походила на птицу в золоченой клетке, птицу, испуганную кошкой, которая ее издали рассматривала. Но она все-таки не потеряла самообладание и спокойно произнесла: «Ваш муж был, кажется, раньше в Южной Африке. Помнится, вы говорили мне об этом. Все это похоже на то, как будто он... Мне думается, не показать ли его доктору?» Краткий и деловой ответ портнихи произвел большее впечатление, чем ее волнение. «Нет, мадам, он не сумасшедший». Цицилия повернулась к камину с персидскими голубыми изразцами, которые было так трудно найти, и стояла под копией боттичеллевской «Прима Вера», пытливо взирая на миссис Гукс. Персидский котенок был обеспокоен. Его потревожили, когда он спал у нее на коленях. Котенок взглянул ей в лицо. Казалось, он говорил: «Рассматривай меня, я этого стою. Я такой же, как и ты, и как все, что тебя окружают. Мы с тобой оба нарядны и изящны. Мы оба любим тепло и ласку, и нам не нравится, когда нас гладят против шорстки. Ты долго собиралась меня купить и, наконец, купила, убедившись, что я совершенство. Видишь ли ты вон ту женщину? Я сидел сегодня у нее на коленях, когда она подрубливала твои занавески. Она не имеет права здесь находиться. Она совсем не такая, какой кажется. Она может кусаться и царапаться, я это знаю. У нее жесткие колени. Из ее глаз капает вода. У меня вся спинка мокрая. Будь осторожна, а то она забрызгает тебя тоже». В Цицилии было много общего с маленьким котенком. Любовь к комфорту и безделушкам, привязанность к своему собственному изящному жилищу, любовь к своему собственному котенку, Тиме, боязнь быть потревоженной. Все это заставляло ее выпроводить из комнаты худощавую женщину. В глазах этой женщины виднелось что-то жесткое, несмотря на всю их кротость. В ее присутствии чувствовалась какая-то тяжесть, словно она принесла с собой горе, грязные угрозы и скандалы. Когда думаешь об этом, чувствуешь себя старше своих 38 лет. У Цицилии не было карманов. Провидение позаботилось о том, чтобы они вышли из моды. Из сумочки она вытащила платок и кошелек. Боясь, что нос ее покраснел, она поднесла к носу платок и стала рыться в кошельке. Затем, колеблясь, она посмотрела на миссис Гукс. Сердце говорило ей: «Дай бедной женщине полсаверена, это будет ей очень кстати». Но рассудок советовал другое. «Я была ей должна 26 шиллингов. Теперь она рассказала все эти истории про своего мужа, про девушку и Хиллари. С какой стати ей прибавлять?» Она вынула две полукроны, и тут словно ее озарило. «Я передам моей сестре то, о чем вы говорили, а вы можете сказать об этом вашему мужу». Однако она сказала эту фразу не раньше, чем заметила на лице портнихи злорадную усмешку, правда, сейчас же подавленную. Из этого было ясно, что портниха немало не верила, будто Цицилия решится на что-нибудь подобное. Она, по-видимому, была убеждена, что Хиллари заинтересован маленькой натурщицей. Цицилия торопливо обратилась к ней. «Теперь вы можете идти, миссис Гукс». Миссис Гукс бесшумно и безмолвно вышла из комнаты. Цицилия вернулась к своим первоначальным размышлениям. Лучи солнца врывались в окно и падали на разбросанные бумажки. Это как-то умаляло важность этих лоскутков бумаги. Теперь ей казалось, что совсем не так важно, увидят ли она и Стефан падение человека из корзины аэростата, равно как неважно, услышит ли она польские песни в исполнении фон Краффе. Что же касается консервированного молока, она почувствовала к нему почти отвращение. Задумчиво она разорвала записку, адресованную миссис Рози и Торн, а затем опустила крышку своего бюро и, выйдя из комнаты, пошла вверх по лестнице. Как приятно было видеть эти прекрасные дубовые перила по обеим сторонам лестницы. Она чувствовала, что поступает глупо, поддаваясь таким неопределенным и мрачным настроениям, тем более что история касается ее лишь косвенным образом. Совершенно не стоило из-за этого бросать свои утренние дела. Она вошла в уборную мужа и остановилась, рассматривая его ботинки. Внутри каждого из них ютилась деревянная душа. Ни на одной паре не видно было ни царапин, ни дыр. Когда ботинки изнашивались, из них извлекали их деревянную душу, а тело отдавалось бедным. Эти деревянные души постоянно переселялись из одного кожаного тела в другое, что было согласно с теорией о переселении душ. Приглашение на курс лекций по этому вопросу она только что нашла в сегодняшней почте среди других приглашений. Цицилия чувствовала себя одинокой и неудовлетворенной, смотря на эти ряды прекрасно вычищенной обуви. Стефан был юристом, Тима занималась искусством. Оба занимались определенным делом. Только одна она, ожидая их, должна была томиться дома, заказывать обед, отвечать на письма, ходить в магазины, платить по счетам и делать множество всяких дел, которые не могли отвлечь ее от мыслей об этой женщине. Она часто не представляла себе характера той жизни, которую вела. Жизни, столь похожей на жизнь сотен лондонских женщин, а ведь она думала, что никогда не смогла бы жить, как они. И тем не менее, жила. Обладая практическим умом, здравым смыслом, она с удовольствием и внимательно всматривалась недоумевающими глазами в каждое жизненное явление. Она была совершенно удовлетворена своими ежедневными размышлениями, которые в сущности являлись китайской головоломкой, и относилась к каждому, даже самому незначительному событию, с достаточной осторожностью, заражая этим, насколько удавалось, и Стефана. Приблизительно около года прошло с тех пор, как дочь ее стала взрослой девушкой, и Цицилия одновременно почувствовала, что в жизни нет цели, и ощутила полную свободу. Она хорошенько не знала, радоваться ли ей этому или горевать. С одной стороны, это давало ей возможность видеть больше людей, жить более тесной жизнью со Стефаном, но с другой, она стала ощущать какую-то неудовлетворенность, легкое чувство грусти. Что подумала бы Тима, если бы узнала эту историю с ее дядей? Эта мысль подняла в ней целый ряд сомнений, которые и раньше в ней просыпались. Так ли посмотрит на это дело ее маленькая дочь, как посмотрела она сама? Если иначе, то почему? Стефан подшучивал над костюмами своей дочери, над ее дружбой с молодыми людьми. Он подшучивал над раздражением Тимы, с каким та не позволяла ему смеяться над ее увлечением искусством, над ее интересом к народу. Его шутки являлись для Цицилии источником волнений. Она сознавала, что жизнь меняется. Она воспринимала это женским инстинктом, а не путем каких-либо рассуждений. Молодые люди теперь не так увлекались девушками, как это бывало во время ее молодости. Между юношами и девушками установились теперь трезвые, дружеские, пожалуй, деловые отношения. Но Цицилия не представляла себе, как далеко могут зайти подобные отношения. Она сильно отстала от века. Если молодые люди действительно стали серьезней, если они не интересуются ни глазами Тимы, ни ее костюмами, ни цветом ее волос, то в чем же должны выражаться ее заботы о дочери? Не то, чтобы она хотела выдать поскорее замуж свою дочь. Об этом будет достаточно времени подумать. 25 лет минует Тиме не скоро. Но как далек от современности был ее собственный опыт? Сколько часов своей молодости потратила она на восторженное преклонение перед мужчинами? Сколько мужчин бросали на нее жадные взгляды? А теперь ни у молодых людей, ни у девушек не осталось ничего, перед чем стоило преклоняться. Цицилия не отличалась философским складом ума и поэтому не придавала большого значения фразе Стефана «Если молодежь хочет открыть свои икры, то скоро не останется ничего, что можно открывать». Цицилию пугала гибель рода людского. На самом деле погибал не род людской, исчезала та порода людей, к которым она сама принадлежала, что, конечно, явилось для нее настоящей катастрофой. Уставившись глазами на обувь Стефана, она думала, «Как мне сделать, чтобы до Бьянки не дошло то, о чем я слышала? Я знаю, как она это примет. Как мне быть, чтобы и Тима ничего не знала? Не представляю себя, как это может на нее подействовать. Надо поговорить со Стефаном. Он так любит Хиллари». Отвернувшись от ботинок мужа, она пробормотала. «Конечно, все это вздор. Хиллари слишком мил, слишком тверд, чтобы серьезно заинтересоваться. но он так добр, что легко может попасть в фальшивое положение. Бьянке это может быть так неприятно, даже и теперь у нее не лады с ним». Вдруг она вспомнила о мистере Персее. Миссис Талент Смольпис говорила, что он даже не имеет никакого представления о социальной проблеме. Она с удовольствием стала думать о нем. Это ее успокаивало. Это было так же приятно, как приятно завернуться в одеяло, защищаясь от холодного ветра. Она прошла в свою комнату и открыла шкаф. «Несносная женщина», — подумала она. «Я бы хотела, чтобы мое платье было готово, но теперь я положительно не могу дать ей перешивать».